То, что он придумал, настолько походило на мою собственную придумку, которую так и не пришлось пустить в ход, что я даже чуточку опешил. Спросил только. «А потом?» «Все продумано», — сверкнул он великолепными зубами. «Сначала, сгоряча, вы и не подумали спрашивать, как я там на перекрестке очутился. Времени не было. А вот потом, когда все кончилось, спросили. Ну, я и покаялся, как на духу. Вы меня изругали страшно, обещали месяц губы и чуть ли не в штрафную роту. А потом охолонули малость, подумали и сказали. А ведь это тот случай, Васька, когда победитель не судит. И велели говорить, если что, будто посылали меня со срочным поручением к Гальперину. Кто ж знал, что проверять возьмутся вдруг? Не сомневайтесь, товарищ майор, с Галочкой я уже поговорил. Она девочка надежная, да и что скрывать. Дышит ко мне очень неровно. Все подтвердит. И Кузьмич тоже, я с ним наскоро поговорил, подтвердит. Вы, может, и не знали, но он тоже давно за Линдой замечал всякое. Умный мужик. Мы, псковские, все такие. Сходу отличим, где у коровы перед, а где зад, если заранее покажут. Он замолчал, глянул вопросительно. Я понял и сказал. Вася, не сомневайся. И я подтвердю. Тьфу, черт, подтвержу. Все мы в этой истории одной веревочкой повязаны. Главное, чтобы про Линду никто ничего не узнал. После его ухода я не на шутку приободрился. Должно проскочить. Обязательно. Три свидетеля в один голос покажут одно и то же. Так что все складывается прекрасно. Ох, как я жестоко ошибался. Примерно через полчаса ко мне вошел Серега Чугунцов. Здоровенный, с ловкими движениями огромного кота. Определенно веселый. Спросил с порога. «За пустым столом сидишь, Федя? Значит, делать нечего. Это хорошо. Девушка твоя дома? Совсем отлично. Бери фуражку и быстренько сходи за девушкой. Я за вами. Комдив предъясный грозный очи срочно вас обоих вызывает. Тебя и рядового Белову». «А в чем дело, Сережа?» — спросил я, изо всех сил стараясь выглядеть совершенно спокойным и говорить обычным голосом. «Понятия не имею». Пожав плечами, ответил он так искренне, что я ему нисколечко не поверил. «Я сейчас наподобие извозчика. Приказано вас привести, я и приехал. Ну, шевелись. Комдив ждать не любит, сам знаешь». Надев фуражку, я спустился в комнату, которую хозяева сами предложили геру-майору и его юной очаровательной супруге. Линда сидела в распоясанной гимнастерке и нервно курила, глядя на дверь. Когда я вошел, прямо-таки вскинулась. «Теодор!» «Ну, конечно, это же была Линда». Я подошел и, взяв за плечи, заглянул в глаза. «Чувствуешь что-нибудь? Опасность? Угрозу?» «Нет, ни угрозы, ни опасности», — сказала она твердо, с серьезным лицом. «А вот какие-то сложности поджидают. Не неприятности?» «Сложности?» «Именно что сложности, а яснее я не вижу. Мне хватило и этого, чтобы отлегло от сердца. Сложности — это, как ни крути, не опасности и не угрозы, и даже не неприятности. Мало ли их в жизни бывало». «Ладно», — сказал я, — «надевай ремень, пилотку, и пошли». Перед калиткой стояла машина Радаева, в точности такая, как моя, пустая. Чугунцов распахнул перед нами заднюю дверцу и сел за руль. Красавец-адмирал плавно тронулся. В голове у меня был полный сумбур. Пытался догадаться, что этот вызов сулит, и не мог. Разве что помянутые Линдой сложности, но какие? Не факт, что мы вообще едем к комдиву. Вполне возможно, совсем в другое место. Пистолет оставался при мне, но какой от него толк? В своих стрелять? Абсурд. «Нет, в самом деле ратуша, главный вход, широкая каменная лестница, по которой вверх и вниз ходят наши военные. Кто неторопливо, кто почти бежит, подъезжают и отъезжают машины. В коридорах и на лестницах та же привычная деловая суета. Я покосился на Линду, она выглядела спокойной, и от сердца снова отлегло».